Глава 92. Центр по контролю заболеваемости Атланта, Джорджия. Открыв дверь, Пол Бреннер подошел к постели племянника. «Как ты себя чувствуешь?» Мальчик посмотрел на него. Хотел заговорить, но не смог произнести ни слова. «Что с ним происходит?» — недоумевал Пол. «Проверил жизненные показатели. Все в норме. Физически мальчик поправлялся очень быстро». Пол потер виски. «Что со мной не так? Почему у меня мысли путаются? Сознание будто заволокло туманом, густым месивом, вырваться из которого казалось невозможно». Дэвид пытался уложить в голове сказанное Янусом. «Вы толкаете нас обратно в каменный век? Вы регрессируете нас? Я обеспечиваю вашу безопасность. Вы что, ни слова не поняли из сказанного мною? За моим народом охотится невообразимо могущественный враг. Внутри вас есть какая-то часть нас. Регресс, обратная эволюция — единственный ваш шанс. Это спасет ваш вид. Это если считать, что мы останемся тем же видом. Послушайте, мы обратно не вернемся. Я это не приму. Я уважаю это, мистер Вейл. Именно за это я вас и выбрал. Вы сражаетесь за себе подобных, жертвуете собой ради них. Следуете кодексу гуманизма. В данный момент он вас предает. Вы только что услышали историю своей планеты и собственного вида. Те приматы, которые слезли с деревьев и искали пропитание в саваннах, сделали это в стремлении выжить. Спросите у шимпанзе и горилл, что они думают по поводу своего решения остаться на деревьях. Там легче. Но те, кто рискнул отправиться на поиски, избрав трудный путь, на самом деле стали сильнее, адаптировались и эволюционировали те немногие, которые выжили. Племена, шедшие к морю во время Тобы, тоже выжившие. Это и определяет характер вашего вида. Вот как вы переживете это испытание. Куб прошел насквозь. Янус кивнул в сторону тоннеля. Дэвид схватил фонарь. Этот разговор не окончен. Окончен, и давным-давно, мистер Вейл. Дэвид повел Януса и Мило к лучам солнца, заглядывающим в устье тоннеля. Сияющий желтый кубик завис перед только что проделанным входом. Вейл переступил порог первым. Повел по комнате стволом штурмовой винтовки. Ни единого движения, в углу растеклась лужа крови. Дэвид медленно двинулся к ней, заранее страшась того, что увидит, Камау с ножевой раной в груди. Наклонившись, Дэвид прижал пальцы к шее друга и ощутил холод его кожи еще до того, как понял, что пульса нет. Но все держал и держал руку на месте, ожидая и отказываясь верить. Янус и Мило просто смотрели. Очевидно, ни тот, ни другой не знали, что сказать. Наконец Дэвид встал и подошел к компьютеру Кейт. Закрыл его и сунул вместе с остальным оборудованием в рюкзак. Пора двигаться. Выйдя из здания, Вейл повел группу обратно к площади. Их вертолет пропал без следа. «Есть план», — обернулся он к Янусу. «Раньше их в Германию не попасть, слишком уж они нас опередили». «Есть альтернатива», — сказал Янус, — «если мы доберемся туда вовремя». «У рыцаря есть самолет», — сообщил Мило. «Вы сможете поднять его в воздух, мистер Дэвид?» «Я могу поднять в воздух что угодно», — ответил Вейл. «Вот с посадкой порой бывали проблемы, но об этом он упоминать не стал. Незачем их тревожить». Дриан смотрел, как море внизу сменилось сушей, Италия. В ближайшее время они долетят до Германии и вскоре вслед за тем достигнут портала. Чума подмяла континентальную Европу под себя. НАТО быстро скукожилось, отдав свои ресурсы на гуманитарную деятельность. Теперь никто не сможет встать на пути у Дариана. Открыв глаза, Кейт встретила взгляд Слоуна и сама посмотрела на него в упор. Больше она его не боялась. Она узнала, кто он и кто она сама. История больше не повторится. «Все в порядке, Кейт», — саркастически поинтересовался Дариан. «У меня замечательно», — в тон ему ответила женщина. Полчаса спустя вертолет коснулся земли, и Слоун вытащил Кейт наружу. Вокруг сверкающего портала, испускающего пучки белого света в холодную безмолвную ночь, стояло кольцо бронетранспортеров. Они миновали бронетранспортеры и Кейт увидела на земле мертвых солдат, жертвы чумы. Должно быть, немецкое правительство отправило войска обследовать портал, но они заболели. А те, кто не умер, вероятно, бежали. Дориан потащил Кейт к сияющему порталу. «Держись вплотную за мной!» — крикнул он шедшему позади Шоу. «Сразу вслед за нами он закроется!» Как только брат поравнялся с ними, они втроем переступили порог и оказались в другом месте. На взгляд Кейт все это напоминало коридоры в антарктическом мавзолее. Но здесь коридоры оказались куда уже. Она узнала это место. Это ее корабль. Звездолет дальнего следования, доставивший их с Янусом сюда. Кейт пыталась перевести дух, но обнаружила, что не может набрать в грудь воздуха. Дориан сверкнул на нее глазами, но прежде чем успел сказать хоть слово, воздух снова начал поступать. Неужели корабль опознал Кейт и возвращается к жизни ради нее? Да, именно так. Дориан дернул ее за руку, потащив по тускло освещенному коридору. На развилке он помедлил, будто припоминая, куда идет. Или уже ходил? Сюда, — решил он. Мягкое свечение бусинок вдоль пола и потолка будто стало ярче. Нет, просто ее зрение приспособилось к полумраку, — сообразила Кейт. Очередная перемена мало-помалу упрочивалась, она начала приспосабливаться. Последнее воспоминание о своей смерти в Антарктиде от руки Ареса или Дориана преобразило ее. Кейт всегда испытывала трудности в общении с другими. Она никогда не схватывала людей в полной мере. Отчаянно желала обрести сносные личные отношения, но это никогда не давалось ей само собой, превращаясь в настоящий труд. Она даже предположила, что именно эти неутоленные желания толкнули ее к исследованиям аутизма, к поискам панацеи для людей, лишенных мозговых связей, необходимых для понимания хитросплетений социального взаимодействия и словесных аллюзий. Теперь она осознала, что истинные мотивы лежали куда глубже. Дориан оказался прав. Проницательностью она не отличается. Ее легко обвести вокруг пальца. Но теперь речь пошла о стратегии. А история ей уже известна, как и игроки. Теперь она знала, как все будет разворачиваться дальше. Она умнее его и потому победит.